23 глава. Лучше бы они тестировали способности Сашки вне гостиничного номера. Итак, Доранта вернулся из трактира уже сообразившим, с чего начинать подготовку к тестированию, чтобы комиссия не заметила, какая у Сашки силища. «Думаю, лучше всего сделать так», – сказал травник. «Я напишу самые простые заклинания на отдельных листочках, причем мне поможет Кейтри, чтобы был быстрее. А тебе, Алекс, надо будет всего лишь прочитать эти заклинания и попытаться представить, что ты получаешь результат». «Не совсем поняла, но в процессе, думаю, соображу», – озадаченно сказала Сашка. Минут 10 ушло на запись 4 заклинаний. Это с учетом того, что Сашка, получив листок с записью, тут же транскрибировала заклинания русскими буквами, а потом читала их про себя. Потом она прочитала заклинание вслух. «Не поняла», – удивилась она. «Я уже прочитала вслух, но все еще не поняла ни слова. Мой переводчик перестал работать?» «Нет, все серьезные магические заклинания строятся на языке древних магов. Это нужно для безопасности, чтобы начинающие маги, которые не выучили заклинания досконально, не могли навредить себе и другим людям», – пояснила Кейтрия. «Ведь древний язык очень необычен. Сразу, с налету, его не запомнить. А переводчик эти слова не включает в свой словарь намеренно. А значит, немедленно применять эти заклинания начинающие не будут, пока не выучатся. Правила безопасности такие». Доран одобрительно кивнул ей и предложил Сашке листок. «Начни вот с этого. Заклинание рассчитано на то, что ты сумеешь наполнить пустую чашку водой. Смотри вот на эти слова. Они ключевые. Именно в них надо будет посылать силу, когда читаешь заклинания. То есть, прочитывая, выделять их». Вроде задание понятное и легкое. Сашка подозрительно покосилась на чашку, мирно стоящую на столе. Надо все сделать аккуратно, как если бы ей показали новый приемчик. Очень аккуратно и старательно. А значит, неплохо бы узнать о некоторых нюансах, чтобы быть уверенной. А можно вопрос? Давай. А вода откуда возьмется? Из ближайшего резервуара. То есть, если на кухне в чайнике осталась вода, она появится в чашке? Алекс, терпеливо сказал травник, лучше над такими вещами не задумываться. Иначе сила, вызванная заклинанием, уйдет в пустоту. Магическое заклинание – это чаще всего мечта, которая выполняется с помощью известных слов заклинания и с помощью личных сил. Ты читаешь заклинание. Слова высвобождают нужную тебе силу в нужной форме. Начинай. Подожди, а как это делается? Я читаю заклинание и представляю, точнее желаю, что чашка наполняется водой. Да. Когда Сашка дочитала заклинание и даже махнула рукой, воображая, что держит волшебную палочку, Кейтри завизжала и бросилась под стол, спасаясь от фонтана, мощно брызнувшего из чашки. Кажется, там она столкнулась с головой с Дораном, который почти одновременно ринулся туда же. Во всяком случае, двойное «ох» прозвучало отчетливо. Мгновенно промокшая Сашка, руками машинально защищаясь от бьющих ей в лицо и падающих на голову брызг, секунды остолбенело таращилась на залитый водой пол, а потом спохватилась и кинулась за половичком возле входной двери, чтобы им вместо тряпки побыстрее собрать всю влагу, а то вдруг зальет второй этаж. Но, стапав половичок и обернувшись бежать назад к столу, она замерла на месте. Вода успокоилась, перестав беспорядочно фонтанировать во все стороны, разве только в лужах на столешнице плавали билеты. Чашка, полная до краев, будто затаилась, не пролить бы снова воду ненароком. Пол был сух, а уже вылезшие из-под стола хохочущий Доран и испуганная Кейтрия стояли друг против друга и монотонно, почти в один голос, читали. Доран пытался читать, получалось только заикаясь от смеха, заклинания, глядя друг на друга же, но временами ошарашенно скашиваясь на Сашку. Вскоре, поначалу отяжелевшие от воды и слипшиеся вихры травника распушились и привычно раздались в стороны, а кудряшки Кейтри снова завелись вокруг ее изящных ушек. Когда оба полностью высохли, Кейтри, все с той же опаской поглядывая на Сашку, осторожно пробормотала заклинание, направив его на подругу, чтобы высушить и ее. Доран же, отсмеявшись, схватил со стола мокрую бумажку экзаменационного билета и, тщательно скомков, быстро сунул ее в карман. «Это заклинание тебе точно не годится», – заявил он, все еще утирая слезы. «А что там хоть?» – смущенно спросила она. «Предложение зажечь свечу». «Ой, а может, и остальные не надо?» – робко спросила Каэтрия. «Пусть Алекс сначала научится дозировать магическую силу». Сашка аж пригнулась, глядя на две чуть ли не растекшиеся от воды бумажки, растерянно предполагая, что же там за жуткие задания. И это бытовая магия? И не выдержала, опасливо спросила. «А что в них?» Доран, деловито закручивавший на манер бандитской повязки кухонное полотенце вокруг головы, чтобы защитить нос, сказал: «В одной забрать мусор, в другой вырастить цветок и семечко. Семечко я стащил в трактире. Свои не дам. Они у меня все наперечет и все для дела». «Тогда уж лучше перед первым заклинанием попросить у кого-нибудь зонтик», – горестно пробормотала Каэтрия. «А может, вам выйти в коридор на время произнесения?» – грызнула Сашка и вздохнула. «Ладно, я только уточню. Надеюсь, мусор должен собираться только с пола этой комнаты, не всей же гостиницы? Или это я должна уточнять своим желанием?» Кэтрия принесла с кухни совок и показала. «Все, что получится собрать, должно уместиться здесь. А поскольку в комнатах обычно убираются, то вряд ли здесь будет слишком много мусора». А потом, немного посомневавшись, обратилась к Дорану. «Может, не стоит? Ну, продолжать». Тот помолчал, испытующе глядя на Сашку, и спросил: «Алекс, может, Кэтри права? Пройдешь собеседование так, как есть? Ну и что, не попадешь в нашу группу, зато силища у тебя такая, что тебя спокойно возьмут на факультет боевой магии. Почему бы и нет? Будешь учиться-то в одном корпусе с нами?» Сашка огляделась и, похлопав по сиденью, проверяя, влажное ли, сел на стул, отставленный еще раньше в сторону от стола. «Когда я думаю о будущем, я как-то не очень представляю себя бойцом. Ну да, согласна, силы у меня, может, и есть. Но дело в том, что чем дальше, тем больше мне хочется все-таки стать художником. Может, это наследственное, как у вас бы сказали. Дед у меня был портретистом. Раньше я как-то боялась думать о живописи. Думала, что это только из-за деда. Ну, в смысле, глядя только на него, мне хотелось стать художником. Но сейчас... Сейчас понимаю, что я все же художник. Я видела расписание факультета бытовой магии. Оно не самое плотное, как у других. Поэтому я хочу учиться, чтобы те силы, которые есть, употребить на пользу. Но одновременно хочу по вечерам заниматься как минимум рисунком. Как максимум вообще живописью. А там? Если вдруг получится все, что мне хочется, я же могу перейти на нужный мне факультет». За время ее задумчивого монолога Доран и Кэтри тоже сели, размышляя над ее словами. Травник пожал плечами. «Хорошо, тогда продолжим. Наша цель – замаскировать твою силу на собеседовании. Тогда ты сможешь выбирать сама, куда тебе идти». Доран дотронулась до его руки девушка-эльф. «Алекс столько сил вложила в первое заклинание. А вдруг кто-то из жильцов успел отследить движение ее магии? Прибегут ругаться из-за потопа?» «Вряд ли», – категорически сказал травник и посмотрел на Сашку. «Ты проделала все настолько стремительно и сильно, что сила появилась подобно вспышке, после чего мгновенно пропала. А поскольку ты у нас начинающая», – улыбнулся он, «сила была настолько хаотична, что следы этой вспышки отследить невозможно, как и понять по ней, кому она принадлежит». И они снова принялись за обучение, в результате которого Сашка должна обрести контроль над расходуемой силой. Закончили не скоро, успели сбегать в трактир, Сашка в платье и с прической, быстро выплетенной Каэтрии, правда, пока без бисерных бус. Так что, когда Доран с двумя дамами под руку вошел в трактир, там застыла тишина. И Сашка быстро подумала, если кто-то вякнет хоть полслова про Дорана и его девиц, драться буду без предупреждения. Но тишина быстро переросла в деловитый шумок, от новых гостей быстро отвернулись и занялись своими делами. Троица благополучно и без помех поужинала и вернулась в номер. Час потратили на то, чтобы повторить умение Сашки контролировать свои силы. Потом Доран и Кэтрия уселись за стол и начали готовить домашнее задание на завтра. А Сашка уединилась на кухне и принялась мучить все еще плохо гнущиеся пальцы, разрисовывая лист бумаги, чтобы потом начать трафарет. Время от времени делала перерывы и разглядывала кучу здешних газет, которых набрала за несколько дней, да еще прихватила только что из трактира, где они лежали на подоконнике рядом с входной дверью. Газеты нужны чисто практически, поскольку многие статьи содержали довольно отчетливые фотографии. Сашку интересовала предпоследняя страница, где публиковали информацию полицейских участков. Здесь-то часто мелькали фотографии с конными полицейскими. Без натуры Сашка могла нарисовать кукольную или юмористическую коняшку, но для трафаретной лошади требовалась определенная поза, так что Сашка снова и снова придирчиво выбирала нужные снимки. Изображение лошади, как она это представляла, должно содержать не только реальные черты, но и узнаваемость позы. Цверга же она собиралась нарисовать так, чтобы он выглядел пародией, но пародией жалкой. В воображении трафарет был готов, оставалось его воплотить. Так что черновой лист покрывался мелким рисунком, пока еще не очень уверенным, сплошными этюдами-зарисовками к будущему трафарету. К тому времени, как Доран стал распрощаться с Кейтри и заглянул в кухоньку, примерный рисунок был готов. Оставалось только перенести его на плотный лист. «Сильно», – оценил травник, рассматривая позу лошади и цверга. Выглядывавшая из его плеча Кейтри только восхищенно вздохнула. «Ну, все, девочки, до завтра», – попрощался Доран, и они закрыли за ним дверь. Сашка чуть улыбнулась, пока Кейтри запирал замок. Во взгляде обернувшегося на прощание Дорана скользнуло сожаление, жалея, что не удалось побыть наедине. Доран выждал, пока Кейтри закроет за ним дверь, потом поздоровался с соседом по этажу. Делая вид, что открывает ключом свою дверь, выждал, пока тот дойдет до своего номера и скроется в помещении. Потом быстро огляделся и снял с щеки мышку-татушку. Ее он мягко налепил на дверь своих соседок. Пока пускал руку, силуэт татушки растворился в дереве, и Доран кивнул то ли ей, то ли себе и зашел в свой номер. Мышке-татушке тоже пришлось потерпеть, пока девушки приготовятся ко сну. Только после того, как была задута последняя свеча, а девушки успокоенно засопели, она отслоилась от двери и влетела на кухоньку, опустилась на подушку и терпеливо выждала, пока Сашка не погрузится в глубокий сон, после чего мягко прильнула к ее щеке и заснула сама. Проснется подопечная, проснется и маленький сторож. А пока... Чего зря дергаться, пока все спокойно. И в номере наступила сонная тишина. Прошла неделя, прежде чем делом изгнания черных шаманов и цвергов сумели заняться вплотную. Неделя, насыщенная событиями и уроками, экскурсиями по городу с целью выискать нужную площадку для засады на черных шаманов и цвергов. Из этих 7 дней Сашке многое запомнилось. Например, следующий день после того, как ее научили дозировать свою магическую силу. День, когда она, замирая от волнения, собиралась в университет вместе с Кейтрией, которая нервничала не меньше подруги. Ладно, хоть выспалась Сашка неплохо, чувствуя себя почему-то очень защищенной. Только вошли в аудиторию, только успели добраться до своего верхнего ряда, куда снова с тоской начал поглядывать Эйлил, сидящий при раздраженной чем-то леди Айрин, как в дверях появилась невысокая девушка в темном, которая глянула в какие-то листки и звонко провозгласила, окидывая аудиторию вопросительным взглядом. «Абитуриентка Алекс, телохранитель леди Кейтрии. Прямо сейчас в кабинет ректора на собеседование». Ох, какая тишина зазвенела в аудитории, пока Сашка с трепещущим от волнения сердцем спускалась между рядами. Мельком глянув в сторону Эйлила, увидела открытый рот леди Айрин и с трудом удержалась, чтобы не показать ей язык. И чувствовала, да еще как, эмоции всех, изумление студентов и дружное пожелание взволнованных телохранителей удачи. А внутри этого пожелания тревога, легко узнаваемая Дорана. Сашка буквально качалась в этом бурном потоке эмоций, которые стройным водопадом спускались и стремились к ней. И только за дверью она перестала бояться, что ее собьет с ног этими потоками. Девушка в темном спросила: «Знаете, где находится кабинет ректора?» «Знаю. Тогда дойдите сами. Мне еще несколько объявлений сделать». «Ага», – пробормотала Сашка и отправилась по коридору, стараясь вдыхать глубоко, чтобы успокоиться и не переломать все к чертям в кабинете ректора, если сорвется с катушек и не сумеет удержать под контролем свои магические силы. Только она замерла перед дверью, испуганно думая, а не бросить ли все и не сбежать. Как эта дверь торжественно открылась перед ней, и из кабинета вежливо предложили голосом Каа. «Алекс, войдите, пожалуйста». За вторым столом в кабинете ректора сидели три преподавателя. Все трое улыбчивые, так что Сашка от чего-то испугался еще больше. Едва она встала перед этим столом, косясь на стул и небольшой столик рядом, один из преподавателей, невысокий крепкий тип, встал и поклонился. Декан факультета заклинателей. И сел. За ним встала женщина-эльф и улыбнулась. Декан факультета мастеров-создателей иных сущностей. И последним встал высокий светловолосый мужчина-эльф. Декан факультета боевой магии. Сашка в панике обернулся к ректору. Он все знает. Поэтому один из деканов от факультета боевой магии. Каа в ответ довольно ухмыльнулся. И собеседование началось. Для начала Сашку допросили, откуда она и как попала в Агриппу. Затем вызнали, какие обычные таланты имеются. И на сладкое предложили несколько заклинаний для проверки магической силы. В разговоре Сашка уловила, что собеседники благосклонно к ней расположены. Сообразить было нетрудно. Если сам ректор назначил неочередное собеседование для телохранителя, то деканов, естественно, перспективная абитуриентка тоже заинтересовала. После оглашения проверки Сашка в новой панике оглядела кабинет, но ректор Тайрнан, добродушно улыбаясь, заверил ее. «Не бойся, Алекс, эти стены выдержат». Деканы вежливо посмеялись, а она им поулыбалась в ответ, сама в ужасе думая. «Им-то хорошо, а если я не смогу сейчас, пока психую, удержать магию на приличном уровне?» Первым заданием стало заклинание превратить воду в чашке в лед. Сашка выдохнула. Это не так страшно. Зато ей объяснили то, до чего не додумались в своих объяснениях Доран и Кейтрия. Мало того, что надо усиливать акцент на определенные слова, так еще визуально надо представлять то, что сделает заклинание, с ограничением. То есть вот чашка, в ней вода. В чашке льда должно быть столько, сколько там воды. Ну, Сашка и взяла сосуд с водичкой, старательно прочла заклинание, боясь даже моргнуть, а то вдруг слишком много льда окажется. Получилось. Лед лишь слегка вылез за края чашки. Она радостная подняла глаза на членов комиссии, которые почему-то ошеломленно оглядывались и ссутулилась. Пока старалась чистенько выполнить задание, стены кабинета покрылись изморозью. Каа, улыбаясь так, словно слопал вкуснейший десерт, небрежно махнул рукой, и стены обрели свой первоначальный цвет и состояние. «Продолжим», – мурлыкая предложил он. Следующим заданием стало предложение сотворить с помощью универсального заклинания ту самую сущность. «Может, не надо?» – с тоской спросила Сашка, предчувствуя жуткие катастрофы, когда преподавательница закончила объяснение, что это такое. «Надо, Алекс, надо!» – радостно оскалился ректор, с интересом всматриваясь в нее, словно ребенок, который, затаив дыхание, ждет чудес на Новый год. И тут же снова успокоил. «Не беспокойся, Алекс, стены кабинета защищены от всего магического, учебного», – вкрадчиво добавил он. Насупившись, Сашка вдруг повеселела. «А что, если ей в первый и в последний раз такой шанс выпадает? Ну, сотворить нечто». Она посидела, пытаясь представить неведомую зверушку. Даже черкнула пару штрихов на листочке, а потом прочитала заклинание. Зверушка получилась на удивление в точности та, что задумывалась. Минус оказался лишь в том, что зверушка решила появиться не в одиночестве. И теперь Сашка хлопала глазами на деканов, которые оживленно бегали по кабинету и ловили глазастых и головастых шерстяных шариков с жуткими круглыми ушами. Шарики эти довольно энергично катались по всем стенам. Так шустро, что тельце с короткими лапками разглядеть можно было не сразу. «И как вы назвали эту сущность?» – с непобедимым любопытством просил ректор, который держал двух зверушек за уши и довольно доброжелательно обменивался с ними улыбками. Благо, что сущности тоже улыбались ему наивно и радостно. «Я их не придумала, а воспроизвела», – объяснила Сашка, уже поймавшая штук 10 и гонявшаяся за остальными, набивая их в подол рубахи, откуда они хлопали глазищами на всех присутствующих. «В моем мире они называются чебурашками, но они не существуют, а типа, ну, игрушки для детей». Женщина-эльф, которая с видимым удовольствием тоже собирала чебурашек, словно глазастые хихикающие грибы в мусорную корзину, небрежно высвобожденную от мусора в угол кабинета, откликнулась на слова Сашки. Ничего удивительного. Эти очаровательные мордашки настолько симпатичны, что и наши детки будут им рады. И тогда, почувствовав, что преподаватели настроены впрямь доброжелательно, Сашка осмелилась спросить. «А что я сделала? Они живые?» Женщина-эльф вытащила из корзинки одну зверушку-чебурашку и внимательно пригляделась к ней. Качала головой. «Нет, они сделаны стандартно. Собраны из всех материалов, которые оказались поблизости и откликнулись на ваш призыв, выраженный заклинанием, а наполнены душами непрекаянных. Но поскольку эти зверушки у вас, Алекс, ассоциировались с безобидным существом, с детской игрушкой, то души им достались добрые. Жаль, что они плохо закреплены за вашими сущностями и что вообще придется с ними расстаться. Некроманты помогут им оторваться от этих тел и упокоиться. Но, как именно игрушки, они так и останутся в этой форме, на радость нашим студентам и детям. Что-что, а форму вы сделали крепкую». И подставил корзинку, куда Сашка из подола вывалила своих пойманных чебурашек. Ну и последнее задание, слегка улыбнулся декан факультета боевой магии. И Сашка сразу насторожилась. Этот мужчина-эльф до сих пор выглядел очень бесстрастным и довольно-таки мужиком себе на уме. От него можно ждать подвоха. Но то, что декан боевых магов предложил, выглядело поначалу безобидно. Вот заклинание. Он протянул свой листок, и Сашка торопливо принялась за привычную и ей, и преподавателям транскрипцию древних слов. Вы должны прочитать его, думая о каком-нибудь оружии. Сначала Сашка задачилась думать об оружии. Потом она открыла рот спросить, что получится в результате, и тут же закрыла. Она постоянно спрашивает, а ведь это собеседование, но все же осмелилась на вопрос. Просто думать, но потом оружие исчезнет? Да. Краткий ответ не располагал к дальнейшим расспросам. И Сашка, прежде чем прочитать транскрипцию заклинания, лихорадочно поразмыслила, о чем она будет думать. Огнестрельное она сразу отмела. Еще не хватало. Появится и начнет бабахать. Ей это надо? Обвинят еще в агрессии. Скажут, не нужны нам студенты из такого жуткого мира. Хотя чебурашки. И думать. Может, оружие не появится, а только будет, ну, скажем, увидено всеми мысленно, но какое оружие? И замерла. А если тоже, как и чебурашки, выдуманное, несуществующее? Нет, нельзя. Чебурашки в ее мире тоже не существуют, но здесь почти живые. «Алекс», – мягко окликнул ректор. «Да, сейчас», – заторопилась она и поднесла глазам бумагу с заклинанием, страшась, что сейчас увиденное ею воображение тут же засыплет кабинет Каа целым складом оружия. Поэтому, дочитывая заклинание, она вытянула руку в сторону и сжала кулак. Если уж вызывать оружие, то пусть оно будет в руке и направлено в стену, за которой точно находится улица. Когда она договаривала заклинание, пальцы судорожно вцепились в теплую рукоять, и Сашка в радостном смятении подумала: «Сбылась мечта идиотки!» Воображение не выдержало ограничений, и световой меч джедаев выстрелил из рукояти в стену сияющим огненным лучом. «Да пребудет со мной сила!» – чуть не завопила торжествующая Сашка, стараясь удержать меч клинком к стене и не желая, но пробивая в ней дыру. Еще 2-3 секунды, и энергетический луч, покорно ее успокоившемуся воображению, пропал, втянувшись в рукоять. А пальцы прочувствовали, как недавно гудящая от силового напряжения рукоять меча джедаев медленно растаяла, оставив по себе адреналиновые воспоминания и чувство глубочайшей эйфории. С той же глупой счастливой улыбкой Сашка повернулась навстречу бегущему к ней мужчине-эльфу, чье потрясение на лице ни с чем невозможно сравнить. Даже Каа выбрался из кресла, спеша вместе с ним к Сашке. «Что это было?» – возбужденно спросил декан боевых магов. Сашке показалось, он с трудом удерживается, чтобы не затрясти ее за плечи, лишь бы она побыстрее ответила. «Это потрясающе!» «Этого меча не существует», – с сожалением ответила она. «Это такая же выдумка, как все эти чебурашки». «Сравнил тоже», – фыркнул мужчина-эльф, жадно вглядываясь в Сашкины глаза. «Если это выдумка, у нее должно быть обоснование. На чем зиждется выдуманный принцип этого прекрасного меча?» Сашка ахнула про себя. «Магия – почти тот же принцип. Лихорадочно подумав, не влезает ли она с принципами выдуманного мира в мир магии, не разрушит ли его, привнеся новое оружие, пусть на стадии разработки, она пожала плечами. Если они его выдумают и воплотят в дело, то будут соблюдать те же принципы, что и джедаи. Пришлось сесть на стул и рассказывать преподавателям о вселенной джедаев, о принципах темной и светлой силы, как она это понимала по фильмам и книгам. «Концентрат силы!» – воскликнул декан боевых магов, словно сделал открытие, и унесся из кабинета ректора, сияя восторженными глазами. Каа глянул ему вслед нежно, как людоед вслед любимому ребенку, которому можно простить многое, и обратился к Сашке. «Ты прошла все тесты, Алекс. Мастер заклинаний тобой доволен, как довольный и мастер искусственных сущностей, не говоря уже о восхищенном мастере оружия. Остался лишь один вопрос, который мы намерены тебе задать. Несмотря на то, что я собрал здесь для собеседования магов определенных направлений, все же спрошу тебя, Алекс, а ты на каком факультете хотел бы заниматься? Какими ты видишь свои способности?» Сашка собралась силами и упрямо, на всякий случай, сказала: «Я хочу заниматься на факультете бытовой магии. И не подумайте, что это из-за моих друзей. У меня есть основания учиться именно там». О том, что друзья обнаружили у нее дар к эмпатии, она пока умолчала. События катились снежным валом, а ей хотелось кое в чем разобраться самостоятельно. В том, например, нужна ли ей специализация эмпата. А для этого неплохо бы узнать, в чем она, эта специализация, заключается. В конце второго часа ректор привел ее, придерживая за локоть, словно галантный кавалер, даму, в аудиторию. Вместе с нею вошел в помещение и, поклонившись удивленному преподавателю, спокойно сказал: «Принимайте новоиспеченную студентку факультета бытовой магии. Надеюсь, друзья и однокурсники помогут Алекс нагнать пропущенное». Сашка, изо всех сил стараясь выглядеть маленькой и незаметной, взлетела наверх к Кейтри и Дорану, провожаемая удивленными взглядами студентов и радостными их телохранителей. Свалилась на скамью вовремя, зазвенел звонок, так что Кейтри, перегнувшись через откровенно счастливого Дорана, тут же схватил ее за руки и спросила: «Ну что, Алекс, не молчи!» «Все нормально», – только и сумел сказать Сашка, которую распирала от сильных чувств и чуть не расплакалась, когда Кейтри быстро вытащила из своей сумочки новую толстую тетрадь и протянула ей. «Это мой подарок. На следующей лекции будешь писать вместе с нами». А Доран сунул Сашке ручку из здешних. Чтобы перейти из одной аудитории в другую, они спускались со своего верхнего ряда как победители. Руэйдри поспешно подошел и потряс Сашке руку, а рыженький мальчик помахал рукой. Девушки-эльфы поджали губки, но промолчали. Леди Айрин смотрела так, будто растерялась в конец. Зато Элил приблизился вместе с орком и приветливо сказал: «Я знал, что ты выберешь наш факультет. Поздравляю, Алекс». «Спасибо». Элил оглянулся, и леди Айрин нехотя подошла к Сашке. «А что, была возможность выбрать другой?» – пренебрежительно спросила она. «Я буду очень скромной, леди Айрин, но возможность была», – легко ответила Сашка. Вспомнила, как декан боевых магов вылетел из кабинета ректора и засмеялся от удовольствия, еще больше огорошив леди Айрин. Но перемена маленькая, и вся компания отправилась в другую аудиторию. Та была поменьше, но места наверху еще оставались. Пока рассаживались, Элил шепотом рассказал, что он вводит леди Айрин в курс дела, но не сразу. Так компания узнала, что он поведал девице-эльфу. Они хотят попробовать встретиться с черными шаманами в определенном месте и попробовать с ними подраться, но место должно быть. И далее шли особенности мест встречи с врагами горожан. Леди Айрин понравилась странная и довольно безрассудная затея, и она азартно включилась в поиски этого места. Так что Сашка напропалую наслаждалась прогулками по столичному городу, занятиями в университете и большим вниманием Дорана. Тот получил допуск в ее скейтри номер, будучи самым настоящим репетитором, который не только вытаскивал на нужный уровень кейтрию, но и натаскивал теперь по предмету Сашку. Причем последнее, естественно, ему явно нравилось больше.